Ненавидящая складка тенилась между бровей. Он на ходу зажег спичку, закурил, стиснув папиросу углом розовых твердых губ. В большинстве офицеры были молодые, лишь у нескольких инеем белела седина. Один раненый в ногу приотставал, его толкал прикладом в спину маленький большеголовый и рябой казачок. Почти рядом с Чернецовым шел высокий, бравый Ясаул. Двое под руку, один хорунжий, другой сотник, шли, улыбаясь. За ними без шапки, курчавый и широкоплечий, шел юнкер. На одном была в напашку накинута солдатская шинель с погонами, вшитыми насмерть. Еще один шел без шапки, надвинув на черные женские красивые глаза красный офицерский башлык. Ветер заносил концы башлыка ему на плечи. Голубов ехал позади. Приотставая, он закричал казакам: «Слушай сюда! За сохранность пленных вы отвечаете по всем строгостям военно-революционного времени. Чтобы доставили в штаб в целости!» Он подозвал одного из конных казаков, набросал, сидя в седле, записку, свернув ее, передал казаку: «Скачи! Отдай это Подтелкову». Обращаясь к Григорию, спросил: «Ты туда поедешь, Мелехов?» Получив утвердительный ответ, Голубов поравнялся с Григорием, сказал: «Скажи Подтелкову, что Чернецова я беру на поруки, понял? Ну, так и передай. Езжай». Григорий, опередив толпу пленных, прискакал в штаб ревкома, стоявший в поле неподалеку от какого-то хутора. Возле широкой тавричанской тачанки с обмерзлыми колесами и пулеметом, покрытым зеленым чехлом, ходил Подтелков. Тут же, постукивая каблуками, топтались штабные, вестовые, несколько офицеров и казаки-ординарцы. Минаев только недавно, как и Подтелков, вернулся из цепи. Сидя на козлах, он кусал белый, замерзший хлеб, с хрустом жевал. Подтелков... Григорий отъехал в сторону. «Сейчас пригонят пленных. Ты читал записку Голубова?» Подтелков силой махнул плетью, уронив низко опустившиеся зрачки, набрякая кровью, крикнул: «Плевать мне на Голубова! Мало ли ему чего захочется! На поруки ему, Чернецова, этого разбойника и контрреволюционера! Не дам! Расстрелять их всех и баста!» Голубов сказал, что берет его на поруки. «Не дам. Сказано, не дам. Ну и все. Революционным судом его судить и без промедления наказать, чтоб и другим неповадно было. Ты знаешь...» — уже спокойнее проговорил он, остро вглядываясь в приближающуюся толпу пленных. «Знаешь, сколько он крови на белый свет выпустил? Море! Сколько он шахтеров перевел!» И опять, закипая бешенством, свирепо выкатил глаза: «Не дам!» «Тут орать нечего», — повысил и Григорий голос. У него дрожало все внутри, бешенство Подтелкова словно привелось и ему. «Вас тут много, судей. Ты вот туда пойди», — дрожа ноздрями, указал он назад. «А над пленными вас много распорядителей». Подтелков отошел, комкая в руках плеть. Издали крикнул: «Я был там. Не думай, что на тачанке спасался. А ты, Мелехов, помолчи возьми-ка, понял? Ты с кем гутаришь? Так-то. Офицерские замашки убирай. Ревком судят, а не всякая». Григорий тронул к нему коня, прыгнул, забыв про рану с седла, и, простреленный болью, упал навзничь. Из раны, обжигая, захлюпала кровь. Поднялся он без посторонней помощи, кое-как доковылял до тачанки, привалился боком к задней рессоре. Подошли пленные. Часть пеших конвойных смешалась с ординарцами и казаками, бывшими в охране штаба. Казаки еще не остыли от боя, разгоряченно и зло блестели глазами, перекидывались замечаниями о подробностях и исходе боя. Подтелков, тяжело ступая по проваливающемуся снегу, подошел к пленным. Стоявший впереди всех Чернецов глядел на него, презрительно щуря светлые, отчаянные глаза.